Короче, день длиннее ночь, и холод на дворе. И мама мыши в своей норе внушает детворе: надеюсь, в мышеловку никто не попадет. Тогда опять все вместе мы встретим Новый год. Прыг на скок, хоп, ля-ля, валя-ля-ля. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг на скок, хоп, ля-ля, валя-ля-ля. Надо весело встречать Новый год, ура! Полы скоблят мышата, танцуют и поют. Метут хвостами корки, чтоб в норке был уют. Дадим хвосты друг другу и раз, два, три, вперед! Так начался веселый мышиный Новый год! Прыг на скок, хоп, ля-ля, валя-ля-ля. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг на скок, хоп, ля-ля, валя-ля-ля. Надо весело встречать Новый год, ура! И все танцуют, и поют, и пляшут, а потом мышиный папа говорит: теперь, друзья, вздремнем. Мышата спать ложатся, и здесь, и там, и тут. Но и во сне мышата танцуют и поют. Прыг да скок, хоп, ля-ля, фалера-лера. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг да скок, хоп, ля-ля, фалера. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг да скок, хоп, ля-ля, фалера-лера. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг да скок, хоп, ля-ля, фалера-лера. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг да скок, хоп, ля-ля, фалера-лера. Надо весело встречать Новый год, ура! Прыг да скок, хоп, ля-ля, фалера-лера. Надо весело встречать Новый год, ура!